Глава 13. «Карл, подай мне лук», – произнесла женщина, занятая готовкой. Хозяин фермы вздохнул и оторвал взгляд от старика, который пялился на последнюю выделенную ему курицу с отрубленной головой. Подав супруге пару луковиц, он уселся за стол и снова покосился в окно. Напротив него все сараи и строения были покрыты записями. «Слушай, я все понимаю, но как бы этот сумасшедший беды на нас не навел», – пробормотала женщина. «Спровадил бы ты его». «Деньги хорошие платят», – вздохнул глава семейства. «В этом году можем себе позволить и на ярмарку съездить, не просто поглазеть. Пора про приданное подумать». «Деньги деньгами, только худо на нас тянуть не надо. Не гневай судьбу, Карл. Сумасшедшие никогда не приносили блага». Мужчина поднялся на ноги и снова подошел к окну, за которым Юринай держал замершую курицу и шевелил ее ногами, при этом что-то бормоча себе под нос. «Ладно», – вздохнул глава семейства. «Завтра попрошу, чтобы он съел...» Оглушительный взрыв раздался внезапно и черным столбом дыма устремился в небо. Мужчина тут же метнулся на улицу, но вместо кровавых ошметков обнаружил ошарашенного Юринайя с черной закопченной рожей и перепуганными глазами. От курицы остались только подкопченные перья. «Что происходит?» – крикнул он и с обозленным видом направился к старому мастеру. Юринай же молча опустил глаза и огляделся. «Ты какого черта тут устроил?» Вместо ответа старичок посмотрел на свои руки и вздохнул. Подняв взгляд на мужчину, он спросил. «А куриц точно больше нет?» «Слышишь, старый, я все понимаю, но мне плевать, насколько важную хрень ты тут делаешь. Я своей семьей рисковать не буду. Только подумай, если бы дочка рядом была. Может, кролик есть?» Не слушая Карла, спросил старичок. «Так, чтобы к ночи духа твоего тут не было, понял?» – рыкнул мужчина. «Пошел вон!» – рыкнул мужчина в фартуке кузнеца и отвесил пинка Юринаю, провожая его за ворота. «И кошака своего забери!» В спину старичку прилетел орущий кот, который с обиженным «мяу» толкнул его, заставив упасть на пыльную дорогу. Юринай спокойно поднялся и вытер рукавом лицо. Старичок был в своей обычной серой хламиде, только вот она была перепачкана вонючей синей жижей. Такой же, как и дом за оградой, и сарай, и курятник, и кузница. Капли синей жижи виднелись даже на яблонях через дорогу. «Допустим, в этот раз я перегнул палку», – пробормотал старый мастер и вздохнул. «Но я честно ожидал другой эффект. Ну, или, по крайней мере, не такой силы». Калитка снова открылась, и в лицо Юринайя вылетел его походный рюкзак. С трудом его поймав, он вздохнул и натянул лямки на плечи. «Так, дальше так продолжаться не может», – пробормотал он. «Надо искать место, где можно нормально работать. Уже пятая деревня. Я так в итоге изгоем стану». Старичок сделал несколько шагов и внезапно почувствовал слабый удар в спину, а затем звук царапающих когтей. Повернув голову, он обнаружил кота, перемазанного синей жижей, который уселся на его поклаже. «Не хотел бы я тебя разочаровывать, но я тебе не хозяин». «Не хотел бы тебя разочаровывать, но я в курсе, старый хрен». Буркнул в ответ кот, отчего старый мастер замер, в недоумении уставившись на кота. «Чё вылупился? Я сам в шоке!» «А вот такого эффекта я точно не ожидал!» Пробормотал Юринай и стянул с плеч рюкзак. Поставив его на землю, он уставился на спрыгнувшего на землю кота. «Если это эффект от...» «Тебе привет, Атамора!» Перебил его кот. Юринай открыл было рот, но тут же его закрыл. Несколько секунд помолчав, он спросил. «Что?» «Рогатый урод! Что непонятное?» Проворчал хвостатый и попытался отряхнуться от жижи. «Редкий ушлепок, чтоб ему раком!» Старичок услышал топот и быстро подхватил рюкзак. Накинув лямки, он поднялся, но было уже поздно. Хозяин дома вышел на улицу с оглоблей в руках. «Ты плохо понял?» — рыкнул он и взглянул на кота. Хлопнул глазами перепачканный кот. «Я все понял. Просто искал свои записи в рюкзаке». Тут же открестился Юринай и попятился. «Не стоит нервничать. Мы уже уходим». Подхватив за шкирку кота, он посадил его себе на руки, после чего поспешно ретировался по улице прочь из поселка. «Слушай, я все понимаю, но мы воняем, как дохлая лошадь». Тут кот на руках умолк и фыркнул, после чего добавил. «Бля! Когда я говорил этому идиоту, что готов стать блохастым котом, то не имел это в виду». «Кто ты и такой? Зачем тебя послали?» «Слушай, давай-ка сначала наведаемся вон к тому пруду. Надо отмыться. Нюхать эту синюю дрянь – удовольствие так себе. Тем более с моим нюхом. А потом уж поговорим». Юринай взглянул в сторону, куда кивнул кот, затем на свою одежду, а уже после этого донесся запах. «Да, пожалуй, ты прав». «Зовут?» — спросил кот. «Называй меня Шрапнель Козявками». «Это очень странное имя». «Это не имя, это ник. Прозвище, псевдоним. Понимаешь?» «Понимаю», кивнул Юринай, сидевший рядом в одной набедренной повязке. На огромном валуне он выложил свою постиранную одежду. Рядом на камне поменьше лежал его перепачканный жижей рюкзак. «Но если ты... ты ведь не из моего мира, так?» «Я откуда знаю?» — фыркнул кот и в очередной раз отряхнулся. «Ты знаешь, кто такой Майкл Джексон?» «Нет». «Слышал про Союз Советских Социалистических Республик?» «Тоже нет». Кот задумался, затем поднял лапу и облизнул ее. «Походу, из разных». «Может, из разного времени?» «Веришь в путешествия во времени?» «Раньше считал это чушью», — вздохнул Юринай. «Но теперь уже...» «Ну, ты понимаешь. Кстати, какая у вас сейчас магия?» «Чё? Какая магия?» — оторвался от лапы кот. «Ну, обычная. Стихии, первостихии, артефакторика». «Нет», — вздохнул хвостатый. «Магии у нас, слава богу, нет. Нам ядерных боеголовок хватает». «Что, прости?» «Штук, способных стереть с лица земли все живое». «Магия бездны», — кивнул Юринай. «У нас она под запретом». «У нас ядерное оружие тоже. Оно есть только у некоторых. Самых... сильных?» «Это неправильно», — кивнул старый мастер. «Запредельная мощь опасна. Такую мощь лучше держать в узде. Кстати, а почему ты? Чем ты занимался в своем мире?» «Чем занимался? Ну, поначалу как все. Немного HTML, потом зачем-то Python». Тут кот поднял лапу, начал чесать за ухом. «Потом C#, а потом я не успел оглянуться, и уже, вуаля, ты в жопе и сидишь на плюсах, пишешь скрипт для барыг метам. Кстати, никогда не связывайся с барыгами, а то закончишь, как я». Юринай молчал около минуты, наблюдая, как кот вылизывает лапы и живот. Добравшись до своего достоинства, он остановился. Задумчиво уселся обратно. «Блять, вылизывание, конечно, успокаивает, но делать самому себе миньет — это за гранью добра и зла». «Извини, Шрапнель Козявками, из того, что ты рассказал, я понял только предлоги и некоторые общие слова», — признался Юринай. «Ты хоть как-то связан с математикой?» «Можно и так сказать», — вздохнул кот. «Ничего, если я буду тебя называть Шер. Так просто короче». «Пойдет. Да, и по поводу математики. В общем, из-за твоих сраных экспериментов Амор очень сильно переполошился». «И почему? Я просто...» «Ты читеришь». «Что я делаю?» «Читеришь и богоюзаешь», — вздохнул кот. Ты думаешь, взрыв курицы – это, по-твоему, нормально? Не то чтобы для куриц это было естественно, но если система это позволяет, то это и значит, что система говно или баги не пофиксили, вздохнул кот. Нет, ты не понимаешь. На этом основана сама система. С помощью этих экспериментов я вывожу формулы и пытаюсь просчитать, как она работает. А затем ты находишь критический баг, и весь говнокод виснет к ебени матери. Закончил за него Шер. То, что ты находишь и используешь, это ошибки в изначальном коде. Только так и никак иначе. То есть ты считаешь то, что не вписалось в систему, а не саму систему. Понимаешь? Юринай нахмурился и почесал лысину на голове. Допустим, ты прав, и... Давай на секунду представим, что это не ошибка. Ты ведь уже высчитал, что нужно сделать, чтобы взорвался человек? Нет, я о таком и не думал. Заметив, как кот перевернул голову на бок, старичок признался. «Да, думал, но исключительно в оборонительных целях. И я еще ничего не считал, просто руки еще не дошли». «Слушай, у таких, как я, есть правило. Если что-то работает, то нехер в него лезть. Иными словами, не трогай, твою мать, чужой говнокод». «Какой код?» «Тот, на котором построена вся эта система». Я ведь правильно понял, что это что-то вроде игрушки? Какой игрушки? Классы, навыки, характеристики, нет? Да, но тут очень много нюансов. Я бы сказал, слишком много нюансов. А кто, блин, спорит? Мир, мать его, РПГ. Что? Неважно, фыркнул кот. В любом случае, надо искать исходный код или доступ к консоли. Или как тут админы рулят? Кто? Эх, неважно. Вздохнул кот и взглянул на вещи, выгребленные из рюкзака. Слушай, давай пожрем хоть что ли. Да и огонь надо развести. Сейчас мы уже вряд ли куда-то попремся. А если и попремся, никуда не успеем дойти. Да, и то верно. Вздохнул Юринай. «Кстати, а ты системный? У тебя класс есть?» Кот недоумевающе взглянул на старичка, а затем на поднятую к лицу лапу. «Сомневаюсь, что мне дадут какой-то класс, помимо кот». Мужчина в серой хламиде, стоявший перед алтарем с четками в руках, поднял голову и глубоко вздохнул. Медленно поднявшись с колен, он вздохнул и произнес. «Говори. Ваше святейшество, гномы добрались до темной цитадели». Мужчина опустил взгляд на свои четки и спросил. «Отряд голубого благословения нашли?» «Да, ваше святейшество. Отряд дознавателей обнаружил тела на обочине, недалеко от небольшого поселка Граварда». «Следы?» Дознаватели смогли обнаружить следы 5 человек. Также они узнали, что в Граварде был отряд системных. Команда полная, и в ней был берсерк. «Тот самый?» – спросил мужчина в серой хламиде и знаками инквизиции на груди. «Точных данных нет, но... других следов у нас тоже нет». Глава церкви обернулся и, взглянув на своего помощника, кивнул. «Собирайте экипаж. Нам надо в обитель Марии». «Слушаюсь, господин», – кивнул молодой парень и быстрым шагом удалился из зала. Но главного инквизитора, занявшего руководящий пост, в покое не оставили. «Брат Хелиос», – кивнул ему инквизитор. «Брат Сандо», – с улыбкой кивнул ему вошедший епископ. «Все постишься?» «За свои деяния надо отвечать», – грустно кивнул мужчина в серой мантии. «Даже если предыдущий глава был редкостным... В любом случае, это моих рук дело, и за это мне нести ответ». «Похвально. Закон Божий написан для всех, и ответить должен каждый», — закивал он. «Жаль, что среди знати нет так много тех, кто понимает это». «Проблемы?» «Пара бунтов», — кивнул брат Хелиус. Многим пришлось не по нраву, что закон един для всех. Знать. Знать всегда жила по двойным стандартам и выбирала тот, что им был выгоден. Король распоясался, и они кричали про закон Божий. А когда мы их прижимали, они вспоминали, что являются вассалами и подчиняются королю. Лицемерие. Чистое и незамутненное лицемерие. Увы. На Востоке пришлось как следует проредить знать после того, как они отказались выступать с нами. А местный король? Как они там его называют? Хан? Его пришлось обезглавить, сморщился епископ. Принципиальный? Было бы хорошо, но, увы, оказался слишком жадным. Жадность. Жадность не зря называют грехом. Такой может и в спину ударить, если ему с этого перепадет больше. Поэтому и обезглавили. Второй бунт на севере, тут же уточнил глава церкви. К моему великому удивлению, нет. Бунт на юге. Мужчина в серой хламиде нахмурился и взглянул на собеседника. Почему? Что не устроило южан? Местный правитель. Пока он поддерживал нас, мы его не трогали, но он оказался довольно скверного характера и чрезмерно кровожадным. Народ не вытерпел поборов и постоянных казней из-за провинности. В итоге они подняли его на вилы. Сами? Сами. Это плохо, вздохнул Санду. На вилы его надо было поднять с нашей помощью. Народ должен был быть уверен, что мы на его стороне. Это усилило бы наше влияние. И с высокой долей вероятности вызвало бы проблемы со знатью. Брат Эрнест, что занимался делами на юге, поступил правильно. Он всячески поддерживал правителя и ублажал его уши речами, но также оказывал помощь простому люду. Еду, кров и убежище он им обеспечивал. Этот хитрый лис умудрялся сидеть на двух стульях достаточно долго, чтобы убедить обе стороны в своей благосклонности. Вот как? И чем же закончилось восстание? Правящая верхушка вырезана, у власти теперь мелкие помещики. Во главе выходец из крестьянской семьи. Церковь на хорошем счету, и старый лис входит в правящий совет. Так в чем же проблема? Юг не хочет воевать с темными. Южные земли в упадке, и для них сейчас главное собственные проблемы. Что говорит Эрнест? Я говорил ему о 50 тысячах солдат, но его мнение таково. Половина не дойдет, просто умерев с голоду. Солдат они собрать смогут, а вот снарядить их и обеспечить – нет. Предыдущая династия умудрилась не только опустошить казну, но и привести пахотные земли в отвратительное состояние. Санду кивнул и начал перебирать четки, о чем-то задумавшись. Уставившись в одну точку, он несколько секунд молчал, после чего спросил. «Какую цифру называет Эрнест?» 10 тысяч. Это максимум. Со своим оружием, броней и даже осадными машинами. Но только 10 тысяч». Инквизитор продолжал пялиться в одну точку и перебирать четки. «Что же, видимо, Господь готовит нам серьезные испытания». Глубоко вздохнув, он поднял взгляд на собеседника. «Гномы, брат Санду». «Гномы. Гномов перехватить не удалось. Скорее всего, они уже в темной цитадели и подписывают соглашение. Этих двуличных выродков мы упустили». «Тем хуже для них», — хмыкнул епископ. «Не все так просто, брат Хелиус, не все так просто. Гномы — носители технологий. Сильных, редких технологий. И теперь они будут у темных. Это существенно их усилит». «Вы хотите принять их предложение о равноправном сотрудничестве?» «Если мы его примем, то они все равно не откажутся от связи с темными. Слишком лакомый кусок». «Оставим все как есть?» Санду повернул голову к окну и, перебирая четки, вздохнул. «Времена. Времена изменились. Слишком много полутонов было в прошлом. Слишком много серого стало в белоснежном свете. У нас нет права играть в полутона. Либо они с нами, либо они против нас. Костер или виселица?» Санду несколько секунд молчал, глядя в окно, после чего сжал четки в кулак и произнес: «Вода! Будем их топить, как насильников детей!» — произнес он, взглянув на Хелиуса стальным взглядом. «Действовать надо быстро. Всех. От детей до стариков. Имущество в казну церкви». Епископ молча кивнул. 2 дня. На подготовку больше нет времени». «Мама, мама, смотри, что я нашел!» — воскликнул мальчишка, поднявшись с ковра из клевера. Он подбежал к женщине, что складывала цветы в аккуратно вырытую ямку, и протянул ей 4-листный клевер. «Надо же!» – вскинула брови та. «Это к удаче! Тебе очень сильно повезло!» За этой семейной картиной на лавке наблюдал мужчина лет 50 на вид. Обычная белая рубаха, легкие штаны и кожаные ботинки. На голове короткая седая стрижка, а на лице первые глубокие морщины. К нему спокойным шагом приближался Санду. Подойдя к нему, он молча сел рядом и взглянул на мать с ребенком. «Инквизиторы, у меня нечастые гости», — произнес он, не отрывая взгляда от женщины. «Увы, нам пришлось взять ситуацию в свои руки», — ответил мужчина и снял с шеи четки с символом церкви и принялся перебирать бусины из серого гранита. «Думаю, вы уже в курсе». «Нет, до мирских дел мне нет дела». «Темные объединились», — вздохнул Санду. «Думаю, вам будет интересно». «А вот про это слышал. Заходил ко мне тут один». Инквизитор приподнял одну бровь и спросил: «Он прошел сквозь печати на стенах?» «Да, так же, как и прошел сквозь все препоны в главной обители света. Так же, как прошел сквозь защиту в гробнице святой памяти». «Значит, сильный. Вы знаете его класс?» «Дело не в классе. Совсем не в нем. Он нечто большее, чем обычный системный. Он другой». «Справедливый? Мудрый?» «Нет. Система — это налет. Внутри у него нечто большее». Санду вздохнул. Он перевел взгляд на голубое небо, на котором неторопливо двигались белые барашки облаков. «Бой будет сложным. Нам предстоит сразиться с темными». «Да, но результат ты уже знаешь. Свету не победить». «Откуда такая уверенность?» «Оттуда же, откуда уверенность в том, что тьме тоже не выиграть этой войны». «Вот как? И что же нас ждет, по-вашему?» «Большая бойня, в которой свет будет пытаться уничтожить тьму, а тьма будет пытаться просто выжить. Паладины будут идти в бой с молитвой о том, чтобы свет им даровал сил, чтобы победить тьму. А темные будут идти в бой, чтобы просто выжить. Как думаешь, у кого будет больше причин биться до последнего, выгрызая победу?» Санду вздохнул. «Не вздыхай так. Победы не будет. Будет бойня, после которой обескровленная церковь смирится. У вас просто не будет выбора». «Это будет наше поражение». «К этому шло давно. Тьма, если тьмы нет вокруг, если нет ее центра, места притяжения, то тьма появляется тут». Тут он ткнул пальцем в висок инквизитора, а затем ткнул его пальцем в грудь. «И вот тут». «По-вашему, церковь начала гнить, потому что не было центра силы темных?» «Именно. Чтобы сплотиться, объединиться и оставаться чистыми, нужно место, куда будут притягиваться темные. По-другому это работать не может. Ты никогда не поймешь свет, если не видел тьмы. Никогда не поймешь, что такое тьма, если не видел света». Санду молча кивнул, несколько секунд помолчал, но после произнес: «Ну и оставить все как есть я тоже не могу». «Знаю, Санду, знаю. Изменить уже ничего нельзя». Повисла пауза. Мужчина проводил взглядом женщину, которая увела ребенка в сторону просторного дома, в саду которого работала. «Знаешь, кто это?» «Нет». «Инесса четвертая со своим сыном. Жена правителя Гастонии. Его в ту ночь зарезали. Она была отравлена, а ребенка придушили ночью. 50 лет она ухаживает за этим садом. Хороший гомункул получится». Санду выдержал паузу, после чего сказал. «У нас есть проблема с отрядом системных. Они убили лучшего паладина церкви». «Пришел за помощью?» — обернулся к нему мужчина. «Тогда попроси ее». Инквизитор несколько секунд молчал, перебирая четки, после чего снова взглянул на небо. В пальцах проскальзывает одна бусинка за другой. Секунды тянутся молоком, но Санду все же произносит. «Я, Санду Ревский, прошу помощи у мастера смерти». «Ты знаешь, что это значит? После смерти в моей обители станет на одного гомункула больше». «Я знаю», — кивнул инквизитор. «В этой группе берсерк. Группа полная, сильная. Сильнейший паладин и отряд инквизиторов полегли от 5 человек. Мне некого отправить на поимку этой группы». «Берсерк, берсерк. Есть у меня кое-что для такого противника», — кивнул мастер смерти. «Не беспокойся, я помогу».